Глава пятая. Помывочная произвела на меня угнетающее впечатление. Похоже, в замке вообще ничего не делалось. Продуваемая сквозняками полутемная комната с огроменным очагом больше походила на адовую пыточную. Покрытые налетом котлы для стирки, паутина по углам, сваленные в углу вальки и рубели, которыми, видимо, редко пользовались. Хозяева из Антарии и брат Пенелопы были явно никудышными. Я закашлялась от дыма, который наполнял комнату. Похоже, что и дымоход был неисправен, как и все в этом доме. Мне пришлось самой наполнять себе бадью, набирая воду большим медным черпаком. Все немногочисленные слуги, имеющиеся в замке, были заняты, и, естественно, никто меня обслуживать не спешил. А заставлять гнуть спину старого Гудвина было для меня вообще за гранью. Оставив ведро теплой воды, чтобы полить себя после купания, я разделась и забралась в бадью. У меня даже в носу засвербело от запаха черного куска мыла, найденного на полке. Фу, какая гадость. Ну, как говорится, за неимением лучшего. Сначала я вымыла волосы, намылив их несколько раз, а потом уже отдраила кожу куском грубой мешковины. Бедная Пенелопа, как она жила в такой грязи? Слава богу, что еще по голове не ползали. Из такой-то гривы вывести живность было бы не так просто. Помывшись, я замоталась в застиранную простыню и присела у догорающего очага. Все это мытье, конечно, одно название. Дым впитывался в мокрые волосы, да и одежда не внушала доверия в плане чистоты. Наверное, считалось, что если на ней нет пятен, то уже хорошо. Ну ничего, главное выбраться отсюда. А дальше я уже стану строить свою жизнь. Единственной проблемой было жилье. Но если в завещании сказано, что я могу уйти, взяв с собой слуг и животных, значит, мне было где притулить голову. Воду из бадьи пришлось выплескивать прямо в окно. Закончив с этим, я вышла из помывочной и сразу же увидела Гудвина. «Ты что, ждал меня?» «Конечно. А вдруг помощь какая понадобилась бы?» Как всегда ласково сказал старик. «Что делать, думаешь, птичка моя?» «Проводить ревизию». Я решительно направилась на кухню, а Гудвин засеменил за мной. «Что проводить, Пенни?» «Мы уезжаем. Нам нужна посуда и еще много чего». «Мы уезжаем? Когда?» Старик обогнал меня и испуганно заглянул в глаза. «Завтра утром, еще до рассвета», — ответила я, после чего спросила. «Скажи, а на моих землях есть какое-нибудь жилище?» «Есть, Пенни. Я был там один раз, несколько лет назад, и уже тогда оно пришло в упадок. Когда-то это был охотничий домик покойного барона». Гудвин очень разволновался. «Птичка моя, я уже старый, не смогу отремонтировать крышу или почистить дымоход». «Ничего, все сделаем, не переживай». Я похлопала его по плечу, чем вызвала еще большее удивление. «Пока еще тепло». Мы вошли в кухню, и Дейзи сразу же бросила чистить лук. Она с любопытством наблюдала, как я хожу по комнате, заглядывая во все шкафы. «Пенни, ты что-то ищешь?» «Есть мешок?» — спросила я. «Побольше». «Есть». Повариха кивнула на ворох мешков в углу, а потом повернулась к Гудвину. «Что такое? Ты знаешь, в чем дело?» «Мы уезжаем», — с гордостью заявил старик. «Пенни и я». «Как это?» — женщина совсем растерялась. «Нашу птичку куда-то отсылают?» «Нет, Пенелопа теперь будет жить на своих землях. Девочке ее отец оставил наследство». Гудвин поднял указательный палец вверх. Видать, Господь смотрел-смотрел на ее мучения и решил, что хватит бедняжки маяться. Он вернул ей разум. Тем временем я складывала в мешок посуду, которая мне могла понадобиться. Если уж уходить, то полностью экипированный, а не бежать с пустыми руками, вытаращив глаза. Нет, это не в правилах Рима Бифштекса. «Я тоже хочу с вами. Пенни, возьми меня с собой!» Вдруг взмолилась Дейзи. «Прошу тебя, сил уж нет работать здесь за гроши!» «Дейзи, у меня вообще будешь работать только за еду», — предупредила я. «Пока что-то изменится, пройдет немало времени». «Зато никто не станет раздавать тычки. У меня уже ребра болят от постоянных побоев», — всхлипнула женщина. «А идти мне некуда». «Хорошо, собирай вещи», — обрадовала я ее. «Ну а что, женские руки в хозяйстве не помешают». «Только смотри, на моей кухне такой грязи не будет, поняла?» «Я все сделаю, Пенни, клянусь тебе святым Бургольдом», — радостно воскликнула Дейзи, бросаясь ко мне. Повариха упала на колени и обняла меня за талию. «Как же хорошо, что Господь излечил твою головушку!» Следующим этапом должна была стать ревизия живности. Свиней я видела, а вот было ли что-то еще в замке, я собиралась выяснить прямо сейчас. «Идем в свинарник», — сказала я Гудвину. «Там тоже есть то, что принадлежит мне». Слуги переглянулись. В их глазах читалось восхищение, смешанное с суеверным ужасом. «Пойдем, Пенни, пойдем, деточка». Старик забрал у меня мешок с посудой и сунул его Дейзи. «Спрячь». В свинарнике уже никого не было. Двое тщедушных мужичков сидели рядом в куче сена, поедая черный хлеб с пареной репой. Похоже, это были те самые Рон и Банч, о которых говорила Дейзи. Они проводили нас удивленными взглядами, но ничего не сказали. Я посмотрела на повизгивающих грязных хрюшек и сразу заметила супоросную свинью. Вот ее я и возьму. Вместе с ней поедет на новое место жительства крепкий и активный хряк. Эта парочка будет плодиться и размножаться мне на радость. «Какая скотина еще есть в хозяйстве?» — поинтересовалась я у Гудвина, прикидывая, как стану перевозить все свое добро. «Наверняка придется отвоевывать какую-нибудь телегу у Антарии. Вот только одного транспортного средства будет мало». «Так куры есть, утки», — сказал старик. «Гуси, в птичник тоже пойдем?» «Конечно». Я потерла руки от предвкушения. Главное, не забыть еще отсыпать зерна для птицы. Наступил вечер. В распахнутые окна замка залетали ароматы цветов, а небо окрасилось во все оттенки сиреневого. Где-то ухал филин, и его ночная песня была похожа на таинственное заклинание. Я попросила Гудвина, чтобы он передал Антарии, что я хочу встретиться с ней в кабинете. Пришла пора поставить все точки над «и». Старик вернулся довольно быстро. Он вошел в комнату и, задыхаясь, сказал: «Пенни, леди Антария заперлась у себя в покоях и отказывается разговаривать с тобой». «Так-так-так, значит, невестка решила держать оборону. Зря, я хотела по-хорошему». «Отказывается?» — я злобно улыбнулась. «Сейчас мы посмотрим, как она запоет». Спустившись в холл, я залезла на дубовый стол и сняла со стены тяжелую алебарду. Гудвин с ужасом наблюдал за происходящим, прижав руку ко рту, а меня просто распирало от гнева. «Да что ж за баба такая, эта Антария? Никак не хочет понять, что со мной шутки плохи». Скрежет лезвия алебарды, наверное, стоял по всему замку, когда я волокла ее за собой. «Сейчас поговорим по-другому». Поднявшись к покоям невестки, я сначала вежливо постучала. «Кто там?» — раздался испуганный голос Кастилии. «Пенелопа», — ответила я, постукивая носком башмака по полу. «Лидия не желает тебя видеть», — пискнула служанка. «Уходи!» «Ну что ж, видит Бог, я пыталась». Размахнувшись, я ударила алебардой по двери с такой силой, что полетели щепки во все стороны. Из комнаты послышались вопли, полные ужаса. «Советую вам открыть, дорогая невестка», — громко сказала я, после чего еще раз влупила алебардой по двери. Острое лезвие секло дерево, как нож капусту. «Иначе мне придется выбить дверь и провести с вами серьезный разговор». Прерывающийся вой Кастилии звучал все громче и отчаяннее.